Глава 8. Турция, Адана, 2030 год. «Я нашел место, где мы можем на время укрыться», — сообщил Дэвид, когда вернулся с вылазки. «Где это место?» — спросила Меган. «Пару километров отсюда на запад. Я раздобыл нам одежду, чтобы сильно не выделяться, и кое-какую еду с водой». Он указал на небольшой рюкзак, затем протянул Меган джинсы и бежевую кофточку. «Держи, надеюсь, тебе подойдет. Не знал, какой размер тебе брать», — улыбался он. «Откуда ты их взял?» «Висели, сохли». Он хитро улыбался. «Стащил, значит?» — усмехнулась Меган, беря их. «Отвернись». Он повернулся к ней спиной. «Стесняешься?» — посмеивался Дэвид, скидывая с себя форму и облачаясь в джинсы и серую рубашку. Покончив с переодеванием, они спрыгнули с прицепа. Сперва Дэвид, затем он поймал Меган. Его взгляд был прикован к ее кофточке, едва сходившейся на груди. «Маловато все-таки оказалось, но так даже лучше!» Она бросила на него уничтожающий взгляд. Примерно через 20 минут они подошли к высокому бетонному забору с натянутой поверху колючей проволокой. «Что за забором?» – поинтересовалась Меган. «По всей видимости, заброшенный завод. Я его разведал изнутри, там никого. Можем здесь провести пару дней, пока не решим, как дальше быть». «Как нам пробраться внутрь? По забору тянется колючая проволока, возможно, она еще и под напряжением». «Я в колледже лакроссом занимался, кое-чему научился там», – заверил Дэвид с ухмылкой. «Посмотрим, ковбой, на что ты способен», – усмехнулась Меган. Дэвид повел ее вдоль забора. Они дошли до угла и повернули. «Видишь дерево, которое растет рядом с забором?» – спросил Дэвид. «Да. По нему-то мы и проберемся на территорию». «А ты хитрец!» — воскликнула Меган. «Именно этому я научился в спорте», — рассмеялся Дэвид. «Побеждает не тот, кто сильнее, а кто умнее. Я пойду первым, а ты за мной». «Хорошо». Он взобрался на дерево на высоту чуть выше уровня колючей проволоки, обхватил руками и ногами толстую ветку и, перебирая ими, начал двигаться по ней всего в нескольких сантиметрах от острых, как бритва, шипов проволоки и вскоре оказался на другой стороне. Он разжал ноги и повис только на руках. Затем снова забросил ноги на ветку и вернулся обратно. «Видишь, все просто. Забирайся на дерево, теперь твоя очередь». Сам спрыгнул на землю. «Полезу после тебя, подстрахую, если что». Меган последовала его примеру. Она быстро взобралась на дерево, обхватила ветку и начала пробираться. Приблизившись к забору, ее ноги неожиданно соскользнули и коснулись шипа проволоки. «Ай!» — скрикнула от болезненного укола. «Держись, Меган, попытайся забросить ноги обратно на ветку». Она попыталась, но зацепившаяся за шип кофточка не давала ей это сделать. Если бы она решилась прыгать, то распорола бы себе спину. «Не получается, проволока крепко держит меня», — начиная уставать, в отчаянии проговорила Меган. «Пока ничего не делай, экономь силы, я иду». Через мгновение он оказался на дереве и по ветке, лежа на животе, обхватив ее ногами и подтягивая себя руками, приблизился к Меган. «Извини, но мне придется расстегнуть твою кофточку». «Делай, что хочешь, только вытащи меня отсюда». Дэвид перевернулся и повис на одних ногах. Руками он ловко расстегнул пуговицы кофточки. Великолепная, размером с большие яблоки, грудь в прозрачном белом бюстгальтере выпрыгнула наружу. На мгновение он замер, наслаждаясь зрелищем. «Что теперь?» – требовательно спросила Меган. «Одну секунду». Дэвид схватил ветку руками, подтянулся и взобрался на нее. Затем быстро прополз дальше места, где висела девушка. Повис на ногах, опустив торс, и руками отцепил кофточку от проволоки. «Теперь можешь на руках добраться до дерева. Передохнем и попробуем еще раз». Меган так и сделала. Уже через несколько секунд она стояла на земле. «Зачем тогда кофточку расстегивал?» — спросила девушка, застегивая ее и сдувая прилипшие к губам волосы. «Так думал, будет удобнее ее отцеплять?» – заулыбался Дэвид. «Ах ты, мошенник!» – делая вид, что сердится, прикрикнула Меган и не сильно шлепнула его по груди. Дэвид залился хохотом. «Это первое, что пришло мне в голову». «Ну, конечно!» – тоже начала смеяться Меган. «Ладно, попробуем еще раз перелезть через забор. Не торопись и покрепче ногами держись». «Хорошо, попытаюсь». В этот раз все прошло без инцидентов. Она оказалась на другой стороне и спрыгнула на землю. Дэвид перекинул через забор рюкзак с провизией и последовал за ней. Он словно мартышка ловко скользил по ветке и в считанные секунды приземлился рядом с ней. «Ну что, добро пожаловать в наше временное жилье?» – воскликнул Дэвид, оглядывая огромный корпус заброшенного завода с разбитыми окнами. Через окно на первом этаже они пробрались внутрь здания. «Я нашел на втором этаже актовый зал. Там есть лавки и стулья. На них можно переночевать». Они подошли к двойным дверям зеленовато-серого цвета. За долгие годы краска выцвела и местами лоскутами отвалилась. На месте висевшей когда-то таблички, извещавшей о том, что за ней располагается актовый зал, торчали ржавые шурупы. Полотно двери просело, и Дэвид приложил усилия, чтобы открыть ее. Распахиваясь, она с шумом проскребла пол, выложенный из небольших светло-коричневых плиток. «Заходи», – пригласил он Меган жестом руки. «Чувствую себя как дома». Это был просторный зал с высокими потолками, деревянной сценой и портретами на стене. По всей видимости, на них были изображены турецкие политические лидеры. Они торжественно глядели на незваных гостей. Толстый слой пыли покрывал все вокруг. Напротив портретов возвышались огромные, почти на высоту зала, окна. Частично они закрывались истлевшими некогда тяжелыми бордовыми шторами. Стекла на половине из них были разбиты. «Ну как тебе?» – довольно рявкнул Дэвид. «Такого большого номера у меня еще не было». Взгляд Меган скользил по залу. Вечерело. Красный диск солнца тонул между домами Аданы, уволакивая за собой алое лоскутное одеяло неба. «Красиво», – залюбовалась Меган. Вдруг ее внимание привлек шаркающий шум. Она обернулась и увидела Дэвида с куском шторы в руках, метущего пол. «Зачем ты это делаешь?» – спросила она. «Заметаю следы. Ты разве не была скаутом?» «Нет, а что?» «А то, что по следам, оставленными нами на пыльном полу, нас быстро обнаружат». «Кто?» «Да кто угодно. Не думаю, что непрошенных гостей, вломившихся на чужую собственность, приветливо встретят. В лучшем случае нас сдадут полиции. А так, как ты уже догадываешься, быстро нас сдаст под трибунал американской армии. Другими словами, нас просто убьют. Тебя как изменницу, а меня, как вы меня там называете? Контейнер, который официально не существует». «Ты прав», — согласилась с его словами Меган. «Рад это слышать. А теперь пора ложиться спать. Завтра рано вставать. Ты ложись на эти стулья, они достаточно устойчивые. Подложи под голову вот этот кусок шторы». Меган медлила. «Не бойся, это не тот кусок, которым я мел пол», — рассмеялся Дэвид. «А я лягу на эти две лавки». «А тебе под голову положить что-нибудь?» «Мне не надо. Я привык спать без подушки». За день они оба сильно вымотались, поэтому Меган, расположившись на стульях, быстро провалилась в глубокий сон. Дэвид еще минут 20 лежал на спине, обдумывая положение вещей, время от времени бросая взгляд на ангельское личико мирно спящей девушки. Затем повернулся на бок и уснул неспокойным сном. «Просыпайся!» – услышала Меган сквозь сон. Слово было произнесено шепотом, поэтому она решила, что ей почудилось, и продолжила спать. «Просыпайся, Меган, нам пора сваливать», – услышала она вновь. «Что? Зачем? Что случилось?» – не открывая глаз, спросила Меган. На территорию завода приехали вооруженные люди. От услышанного Меган тут же окончательно проснулась. «Ты слышишь? Голоса на улице. Пойдем посмотрим, только не высовывайся». Они осторожно, чтобы не наступить случайно на что-нибудь, что может произвести шум и привлечь внимание неожиданных гостей, подошли к окну и присели на корточки. Сквозь небольшие дырки в шторах выглянули в окно. Внизу под окнами стояли черный фургон с затонированными окнами и такого же цвета большой кадиллак. Фарами он освещал фигуры четверых мужчин, одетых в черную спецназовскую форму. В руках они держали пистолеты. Двое других с американскими винтовками стояли у фургона. Они озирались по сторонам, готовые в любой момент применить оружие. Было похоже, что они кого-то ждали. Этот кто-то вскоре появился. Минут через пять подъехал черный Гелендваген. Из него высыпало трое вооруженных пистолетами мужчин, одетых в деловые костюмы и галстуки. Один из них обежал машину и открыл заднюю дверь. Из нее не спеша показался крепкого телосложения лысый мужчина. На нем был не застегнутый темный пиджак, а белоснежная сорочка с расстегнутым воротничком, что выделяло его среди остальных. Лицо его было неразличимым, за исключением больших черных бровей, выделявшихся двумя пунктирами на безволосой голове. В руках он держал трость с круглым набалдашником. Размеренным шагом он подошел к фургону. Мужчины с винтовками, стоящие перед ним, расступились. «Саляму алейкум!» – поприветствовали они. «Алейкум салям!» – был его ответ. Они перекинулись еще несколькими фразами, из которых что-либо разобрать было невозможно, поскольку общение велось исключительно на турецком языке. Лысый жестом показал, чтобы дверь фургона была открыта. Она распахнулась, и из нее вывели человека маленького роста с черным тряпичным мешком на голове. Руки его были связаны за спиной. По приказу мешок был снят, и свет фар осветил его лицо. Дэвид и Меган сперва не поверили своим глазам. Связанным человеком оказался маленький мальчик, на вид лет 10-11. Он стоял, опустив голову и зажмурившись от ударившего в глаза яркого света. Рот закрывала белая повязка. Толстобровый главарь приблизился к нему, чтобы внимательно рассмотреть. При этом из его рта вырывались со все нарастающей яростью ругательные слова. Он поднес набалдашник трости под подбородок мальчика и попытался поднять его голову, чтобы хорошенько разглядеть лицо. На что пленник одернул голову и вновь опустил ее, прижав к левому плечу. Лысый наотмашь влепил ему левой свободной рукой крепкую пощечину. Меган от увиденного дернулась и на несколько секунд зажмурила глаза, затаив дыхание. На лице мальчика остался кровавый порез, из которого сочилась кровь. Главарь вновь выругался и, сопровождая жестом, дал указание. Мешок снова натянули на голову мальчика, и двое головорезов схватили мальчишку под руки и поволокли в здание. Еще двое с винтовками сопровождали их. Один шел впереди, другой замыкал колонну. «Пора сматываться отсюда», – прошипел Дэвид. Меган ринулась было к двери, но он остановил ее, схватив за руку. «Не туда, уже поздно. Прячемся за сценой, бери свои вещи и беги туда, а я пока замету следы нашего пребывания». Меган, стараясь не шуметь, на цыпочках прошлась по облупленным доскам сцены и скрылась в темноте за кулисами. Дэвид, взяв в руки кусок пыльной шторы, прошелся по местам, где они успели наследить. За кулисами он не сразу нашел Меган. Он шепотом окликнул ее. «Я здесь, в углу», – прошептала она. «Иду к тебе, нам лучше держаться вместе». Он нащупал вытянутую в его сторону руку. «Ах, вот ты где!» Через несколько секунд Меган вдруг засуетилась. «Что случилось?» – заметив ее нервозность, спросил Дэвид. «Я резинку для волос оставила на стуле», – с замиранием сердца прошептала она. «Заберу ее». Она почти была вышла на сцену, как Дэвид резко отдернул ее за руку обратно. Он зажал ее рот ладонью. В этот самый момент дверь в зал резко распахнулась, и в нее вошел сперва один головорез с винтовкой в руках, внимательно изучая пространство, затем второй. Дэвид с Меган стояли в кромешной темноте, застыв и наблюдая за происходящим. Бандиты прошли вдоль рядов сидений, чтобы убедиться, что в зале нет нежелательных свидетелей. Они отдернули каждую штору, заглянули во все углы. Один из них поднялся на сцену и направился за кулисы. Он включил фонарь и принялся обыскивать. Отдернул кулису – пусто. Скинул крышку огромного ящика – пусто. Заглянул за разбитое пианино – никого. Обойдя каждый угол и заглянув повсюду, оставалась лишь одна необследованная стена, обтянутая черной звукоизоляционной тканью. Только он повернулся к ней, как услышал окрик своего товарища. Бурча что-то себе под нос, он выключил фонарь и вышел на сцену, сообщив, по всей видимости, что все чисто, так как после этого в зал двое других бандитов заволокли мальчика. Ноги его тащились по полу, производя шаркающий звук. Головорезы дотащили бедолагу до первого ряда сидений, где совсем недавно мирно спала Меган. Бандит сильно ударил мальчика в живот, отчего тот со стоном согнулся пополам. Затем мерзавец толкнул его на стул. Он отстегнул наручники на одной руке ребенка, пропустил через металлическую раму сидений и застегнул обратно. Бандиты на повышенных тонах обменялись репликами, и двое с винтовками вышли из зала, оставив мальчика под присмотром тех, кто волок его. Часть стены за кулисами, которую, к счастью, не успел обследовать головорез, дрогнула, и из-за нее показалась голова Дэвида. Они едва успели укрыться за черной шторой, которая прикрывала небольшую нишу аварийного выхода. Дверь была заперта на ключ. Выломать ее так, чтобы не произвести шум и остаться незамеченными, не представлялось возможным. Нужно было что-то предпринять. Машины, по всей видимости, стоявшие под окнами, уехали, так как свет от их фар, падавший на пыльное стекло, исчез. Значит, осталось двое вооруженных пистолетами. Глаза Дэвида и Меган уже привыкли к слабому отраженному свету, и они могли передвигаться не только на ощупь. На цыпочках, предварительно сняв обувь, они переместились к месту, с которого было лучше видно, что происходит в зале. Один из бандитов, крупный, словно вол детина, с короткой стрижкой ежиком на яйцевидной голове и флегматичным лицом. Он прохаживался взад и вперед перед сидящим мальчиком. Второй, щуплый коротышка, с взлохмаченной лысеющей головой и вытянутым лицом холерика и острым подбородком, расхаживал вдоль стены с портретами и что-то эмоционально им говорил, активно жестикулируя. На первого лидера он безжалостно накричал, погрозив маленьким кулачком. Со вторым разговаривал вежливым тоном, сделав глубокий поклон, не отрывая от портрета глаз. От третьего он попросту отмахнулся с мычащим выдохом, сделав вид, что не хочет с ним даже разговаривать. В это время зазвонил мобильный. Буйвологоловый не сразу нашел аппарат в своих карманах, перебирая все возможные варианты, шлепнул по брюкам, затем по отвисшей груди, хлопнул с обеих сторон по низу круглого живота. Собравшись с мыслями, он понял, что звук и настойчивая вибрация исходят от кармана на правой ягодице. Он приложил телефон к уху. «Алло!» – лицо запылало алым цветом и вместе с ежиком взмокло. Со стеклянными немигающими глазами он выслушал, что ему было велено сделать. К толстяку подскочил коротышка и с размашистой жестикуляцией возбужденно расспрашивал о звонке. Тот, едва шевеля губами сосисками, ответил, что от них требовалось сделать. Коротконогий резким движением достал из кармана куртки свой мобильный и включил приложение диктофона. Решительно подошел к мальчику, резким движением скинул с него черный мешок и развязал на затылке кляп. После этого он громко, отрывисто потребовал от ребенка что-то сказать в микрофон его мобильного. Мальчик промолчал. Тогда бандит уже более грозным голосом и еще громче проорал прямо в ухо свое требование. Мальчик не произнес ни слова. На это коротышка несколько раз со всего размаха ударил по лицу пленника ладонью, открыв вновь подсохшую рану, оставленную их боссом. Из нее потекли капли крови. Из глаз ребенка брызнули слезы, но он продолжал молчать, не издав ни звука. Разъяренный головорез, стиснув зубы, вынул из кармана пистолет и замахнулся над головой пленника, как вмешался толстяк. Он окрикнул товарища. Коротышка на полувзмахе остановился. Яйцеголовый, запыхаясь, встревоженным голосом умолял этого не делать, боясь расправы над ними босса, если они покалечат или, того хуже, убьют мальчишку. Глубоко дыша, коротышка махнул со злостью рукой и закричал, используя весь свой нецензурный лексикон, совершая руками и телом замысловатые дерганные движения. Минут через пять, бормоча что-то себе под нос, он вновь подошел к мальчику и грубо натянул мешок обратно на голову. Бандит замахнулся на него кулаком, но, погрозив им, бить не стал. Затем он уселся на стул рядом, где спала Меган. Руками он потер колени и положил их рядом с собой, откинувшись на спинку. Вдруг он замер. Поднял правую руку, что-то внимательно рассматривая. «Нашел-таки резинку», – прошептал Дэвид. Головорез, словно лягушка, соскочил со стула и выхватил пистолет. Не отрывая взгляда от кулис, он сообщил толстяку о своей догадке. Тот тоже выхватил пистолет и, указывая на мальчика, сообщил, что останется его охранять. Было заметно, как подогнулись и задрожали от страха его толстые ноги. Он пригнул голову, держа пистолет некрепкой рукой. Дэвид и Меган разделились в темноте. Коротышка с напряженным лицом и искрящимися вороньими глазами, вцепившись в пистолет двумя вытянутыми вперед руками, дерганными движениями меняя его направление, переступал быстрыми короткими шажками. Он подвинулся вперед внутрь кулис. Его руки, а вскоре он сам, растворились во тьме. Его глаза не освоились еще, как вдруг он услышал глухой звук справа. Он резко поворачивается, перед ним стоит, широко улыбаясь, едва различимая Меган. Головорез в упор, одну за другой, выпускает в нее три пули. Уверенный в том, что увидит на полу в луже крови женское тело, ошарашен, найдя на ее месте осколки зеркала. В его мозгу вспыхнула догадка, что его провели, и женщина стояла позади него. Но было уже поздно. Широкое лезвие американского военного ножа глубоко проникло ему в шею, перерезав сонную артерию и трахею. Из горла послышались хрипы. Ярко-алая кровь струйками выплескивалась на деревянный пыльный пол, превращаясь в грязное месиво. Дэвид вторым сильным и точным ударом в область сердца добил его. Бездыханное окровавленное тело рухнуло на пол. Меган вытащила из его руки пистолет, прихватив из кармана запасной, снаряженный патронами магазин, и вместе с Дэвидом вышла на сцену. Крупный детина стоял, глядя на них и судорожно трясясь. Он поднял руки, выпустив пистолет, который с грохотом упал на пол. Вновь раздался громкий звонок мобильного телефона. Дэвид подошел к толстяку и показал кивком, чтобы тот ответил. Меган приставила к его голове пистолет. Она приложила указательный палец к своим губам, делая знак, что не стоит сообщать боссу о произошедшем. Бандит, заикаясь, ответил на звонок. По его окончанию Дэвид вытянул руку, требуя отдать ему мобильный и ключ от наручников. Толстяк в спешке, трясущимися руками, все передал. «Ты свободен», — сказал ему Дэвид, показывая жестом, что тот может уматывать. Что-то лепеча на турецком в знак благодарности, он выбежал из зала. Дэвид снял мешок с головы мальчика, вытащил кляп и отстегнул наручники. Только сейчас он смог хорошенько разглядеть его. Его щуплое тело, забавные шоколадные кудряшки, маленький рот и торчащие уши сильно контрастировали с серьезностью выражения лица и проницательностью взгляда больших, словно черная смородина, глаз. «За что тебя так?» – скорее для себя спросил он. «Спасибо!» – на ломаном английском проговорил мальчик. «Вы американцы?» «Да, как тебя зовут?» «Доган». «Я Дэвид, а это Меган. Что ты натворил, что тебя заковали в наручники?» «Ничего. Меня затащили в машину и увезли, когда я возвращался с покупками из магазина. У моего отца много денег. Они хотели получить за меня большой выкуп. Можно я позвоню папе, чтобы сообщить, что со мной все в порядке?» И протянул руку. Дэвид дал ему мобильный. Доган набрал номер. «Алло, баба!» – произнес мальчик. С отцом он разговаривал на турецком, время от времени поглядывая на Дэвида и Меган. Когда разговор закончился, он вернул мобильный. «Спасибо большое. Отец велел оставаться здесь и дождаться его. Он скоро будет». «Сюда могут нагрянуть бандиты в любой момент», – обеспокоенно возразила была Меган. «Отец велел всем оставаться здесь», – твердо, глядя прямо ей в глаза, повторил мальчик. «Хорошо, подождем», – согласилась она и села на стул, откинувшись на его спинку. Светало. Пылающий шар небесного светила покрывал золотом верхушки домов и деревьев. Примерно через полчаса все трое услышали шум с улицы. Мальчик в припрыжку подбежал к окну. Дэвид и Меган последовали за ним. К зданию подъехали 4 черных огромных внедорожника с красными буквами на радиаторных решетках – GMC. Из них высыпали около 20 одетых в камуфляжную форму людей, держащих в руках автоматы Калашникова. Среди них выделялся крепко сбитый мужчина, одетый в джинсовые брюки и куртку. В правой жилистой руке он держал сверкающий в лучах солнца золотой автомат. Он шел твердым шагом к зданию в окружении озирающейся по сторонам многочисленной охраны. «Баба!» – закричал из разбитого окна мальчик. Мужчина поднял голову, его глаза засияли, а рот растянулся в широкой улыбке. Через минуту он вошел в зал, улыбаясь, расставив в стороны руки. Невысокий, с большой крепко посаженной головой, со смоляными волосами. Лишь местами в них пробивались седые завитушки. Его огромные пушистые усы не могли оставить Дэвида и Меган равнодушными. Мальчик кинулся ему в объятия. Отец жарко прижал сына к себе. Они обменялись несколькими фразами, при которых мальчик время от времени оглядывался на его спасителей. Через пару минут они вдвоем подошли. «Дэвид, Меган, здравствуйте!» Почти без акцента поприветствовал их мужчина. «Я отец Догана. Мое имя Осман. Сын рассказал мне, что вы спасли его от жалких крыс, которые похитили его». По очереди он крепко пожал руку сперва Дэвиду, затем Меган. «Мы случайно стали свидетелями похищения вашего сына», – признался Дэвид. «Случайности не случайны, дорогой мой друг. На то была воля Аллаха. Мы ликвидировали одного похитителя. Он лежит за кулисами». Осман дал сигнал головой своим людям, двое из которых через секунду уже бегом направлялись за кулисы. И еще через 10 волокли окровавленное тело головореза. Они бросили его под ноги своего босса. Осман присел и внимательно рассмотрел лицо трупа. Затем он встал и сказал о своей догадке одному из своих людей. Тот одобрительно кивнул. «Я знаю, кто подослал этих людей. сообщил Осман, вновь поворачиваясь к новым знакомым. «Я с ним разберусь». Он дал команду выдвигаться. Вооруженные люди тут же направились на выход. «Будьте моими дорогими гостями сегодня. Приглашаю вас в свой скромный дом». Он положил руки на плечи Дэвида и Меган и слегка подтолкнул их. Отказаться от такого приглашения они не смогли. Вчетвером они сели в одну машину с водителем, остальные заняли места в других трех. Тяжелый внедорожник резво тронулся с места, вдавливая пассажиров в сиденье. Выехав за ворота завода, машина продолжила движение прямо. Три другие свернули на дорогу вправо. Машина неслась на огромной скорости по шоссе и вскоре свернула на проселочную дорогу, где уже ехала между высокими размашистыми соснами, чья тень даровала земле и путникам приятную прохладу. Они проехали через два хорошо охраняемых блокпоста, ворота которых успевали открываться в момент, когда машина их проезжала. Вскоре впереди показался огромных размеров трехэтажный белоснежный дом с красной крышей. Внедорожник остановился на площади перед ним, посредине которой бил крупный фонтан. «Добро пожаловать ко мне домой! Мой дом – ваш дом!» Осман жестом приглашал подняться в дом по парадной мраморной лестнице. У входа их встречала женщина средних лет. Ее миловидное лицо, которого едва коснулось косметика, пылало здоровьем. Единственное, что удерживало от того, чтобы назвать ее красивой, был большой прямой нос. На ней было черное закрытое платье. На голове повязан малиновый платок, украшенный принтом крупных цветов. «Моя любимая жена Айла», – представил Осман. «Встречай наших дорогих гостей, милая». Хозяин дома лично провел по своим владениям, давая краткие пояснения. Дом имел 20 спален, свой видный погреб, кинотеатр, бильярдную, тренажерный зал и сауну с большим бассейном. За ним во дворе располагался второй открытый бассейн со множеством лежаков, гораздо крупнее первого. Обслуживающего персонала, постоянно проживающего в домике поменьше, насчитывалось около 30 человек, включая нянек и преподавателей для детей. «У меня 4 дочери. Младшая исполнилась 12», – откровенничал Осман. «А я мечтал о мальчике, и вот Аллах подарил мне сына». Он потрепал сына по волосам. «Он самое дорогое, что у меня есть». В это время к нему подошла Айла. «Прошу к столу, дорогие гости, стол накрыт», – огласил хозяин. Когда вся семья и гости заняли свои места за большим овальным столом, глава семьи впервые обратился к Дэвиду и Меган с вопросом. «Что привело вас в Адену?» «Мы хотим попасть в Америку», – признался Дэвид. «Кто-то вас разыскивает?» – догадался Осман, наделенный незаурядным умом. «Все, начиная от американской армии до ФБР», – ответил Дэвид. «Ясно», – задумчиво ответил Осман. Сделав небольшую паузу, глава дома сказал. «Я вам помогу. Из Мерсина, это в 60 километрах отсюда, раз в месяц отплывает подводная лодка. Через 2 дня она готова стартовать. Я купил ее у русских. Может, слышали про проект «Посейдон»? Она оснащена ядерной энергоустановкой, не требует экипажа и практически неуязвима для американских противолодочных систем. На ней я перевожу контрабанду, всякие ценности, награбленные в Сирии. Она за какие-то 44 часа доставит вас до берегов Нью-Йорка». Глаза Дэвида и Меган загорелись. Она положила руку на руку Дэвида и сжала ее. «Спасибо вам большое, Осман», – поблагодарила Меган. «Да, действительно, вы нас сильно выручаете», – добавил Дэвид. «Я рад вам услужить, мои дорогие гости. Я готов отдать вам все, что у меня есть, за то, что спасли моего сына». Его глаза с теплотой были обращены к наследнику. Затем он повернулся к гостям с вновь серьезным лицом. «У вас есть что-то, о чем я должен знать?» «Да, пожалуй», – начал Дэвид. «Думаю, что вам нужно это знать». «И что же это?» Осман подался вперед, чтобы не пропустить ни одного сказанного слова. Дэвид бросил взгляд на Меган. «Американские ученые научились переселять личность одного человека в тело другого». «Как такое возможно?» Брови Османа прыгнули вверх. «Прошу прощения, пожалуйста, продолжайте». «Правительство уже использует данную технологию в военных целях», продолжил Дэвид. «Каким образом?» «Меня кто-то крупно подставил, когда я работал в банке, сфабриковав улики против меня. Суд дал мне 10 лет тюрьмы строгого режима». «Это мне знакомо», – Люди часто идут на разные мерзости, чтобы что-то у тебя отнять. В тюрьме, подозреваю, тех, кто более физически развит, включая меня, отобрали и направили в медицинский центр, где нас поместили в какие-то аппараты, напоминающие МРТ. Это было почти полгода назад. Очнулся я только вчера в Сирии, в центре военных действий, лежащем в подвале полуразрушенного дома. Я, как офицер американской армии, участвовала в проекте под названием «Контейнер», дополнила Меган. Дэвид, как и многие другие, поступили в наше распоряжение на военную базу «Эттанф». Нам сообщили, что это тела людей, мозг которых по разным причинам умер, и чтобы сохранить жизни американских военных, в бою будут применяться они. Мы использовали специальное оборудование, чтобы управлять ими. Могли двигаться, слышать, видеть, даже чувствовать кожей. Очень реалистично. Мы выполняли поставленные задачи, не боясь погибнуть, поскольку в действительности погибали контейнеры. А мы меняли их как костюмы, даже не догадываясь о страшном эксперименте. Я управляла телом Дэвида, когда произошел сбой в системе. Приборы зафиксировали у него мозговую активность. И я догадалась о страшном преступлении, которое совершает американское правительство, и решила сделать все, чтобы спасти Дэвида. «Поэтому вы здесь», — поглаживая свои величественные усы, с улыбкой спросил Осман. «Именно поэтому», — Меган опустила на секунду глаза, чувствуя, как краснеет. «Мы должны что-то предпринять, чтобы остановить это ужасное преступление», — с горячностью добавила Меган. «Дэвид, у вас в Америке семья?» «Да, моя жена Дарси». Меган бросила на него удивленный и одновременно отчаянный взгляд. «Но ее мобильный не отвечает. Я сильно беспокоюсь о ней». «Я попробую выяснить, что происходит», — сообщил Осман. В это время в дверях показался человек в военной форме. Осман кивком подозвал его к себе. Он подошел к хозяину дома и на ухо сообщил какую-то новость. Осман едва уловимым кивком дал добро. Вскоре в дверях показались двое других военных, под руки ведущих мужчину с мешком на голове. Перед столом поставили принесенный с собой обшарканный табурет со следами крови. На него усадили пленника. На край стола положили трость с булавой. Меган с Дэвидом узнали ее. «Что с остальными?» — на английском спросил Осман главного. «Ликвидированы, господин», — ответил звенящим басом военный и жестом дал сигнал. В столовую были внесены несколько пластиковых черных мешков. Военные высыпали их содержимое на пол. Головы убитых бандитов покатились по белому мраморному полу, оставляя кровавый след. Одна из них коснулась ноги Меган. Она опустила глаза и едва сдержалась, чтобы не завизжать. Дэвид посмотрел вниз и увидел голову толстяка-бандита, которого он отпустил. Тошнота подкатила к его горлу. «Хорошая работа», — одобрительно произнес Осман. «Давайте поговорим с этим». Он кивнул на сидящего на табурете. Главный сдернул с него мешок. Весь в порезах и кровоподтеках. Лицо его напоминало кровавое месиво, а толстые брови были покрыты запекшейся кровью. Он тяжело дышал через завязанный кляп, и из груди вырывался булькающий хрип. «Доган, этот человек?» — обратился отец к сыну. «Да, отец», — подтвердил мальчик. «Хорошо, оставьте нас одних. Мне нужно с ним с глазу на глаз пообщаться. Айла, забирай девочек и Догана, идите на улицу. Поиграйте там». «Но папа», — попытался возразить сын, — «я хочу остаться». «Это не обсуждается, сын, тебе еще рано», — строго сказал отец. «Придет время, и ты станешь у руля семейного бизнеса и будешь принимать решения. Оставь нас». Доган, понурив голову, вышел из столовой вслед за мамой и сестрами, закрыв за собой дверь. «Итак, приступим». Осман поднялся и подошел к пленнику. «Серкан Паша, давно я тебя не видел. Не думал, что пойдешь против меня. Воровать чужого ребенка – это идти против Аллаха. Он повелевает справедливость, благодеяние и щедрость к близким. Он запрещает всякую мерзость, беззаконие и бунт». Осман взял со стола трость левой рукой, а правой потянул за булаву. На свету блеснула полоса стали, заканчивающаяся острием. Это была сабля. Он проверил пальцами, насколько она остра, и остался удовлетворенным. «Ты украл у меня самое дорогое, моего сына. А воровство по нашим законам – харам. И за это следует наказание – лишение рук». Он дал сигнал военным. Двое расстегнули наручники и положили руки бандита на стол. Серкан Паша завыл через кляп, стараясь убрать руки, но военные крепко держали их. Осман одним сильным взмахом отрубил сперва одну кисть, затем вторую. Струи крови полились из открытых ран, заливая стол и пол. Осман вернул саблю в ножны. «Ты обещал убить моего мальчика, если не получишь за него выкуп», — спокойным голосом продолжал он. «А убийство ребенка — тяжкий грех. Если бы ты украл у меня $1 000 000, я бы простил тебя и отпустил с миром. Но ты посягнул на самое святое, что у меня есть, на моих детей, на моего единственного сына». Глаза Османа горели, лицо полыхало яростью. Он крепко сжал зубы, обнажив их в зверином оскале. Он перехватил трость, взявшись с противоположной стороны от булавы с шипами, размахнулся, что есть силы, и нанес мощный удар по затылку пленника, пробив череп. За ударом последовали следующие, размозжив его голову. Мозг вместе с осколками черепа липкой массой разлетался по столовой и стекал на пол. Дэвид и Меган отпрянули в дальний угол столовой и отвернулись, чтобы не смотреть на страшную экзекуцию. Через несколько минут звук ударов прекратился. Они повернули голову и увидели сидящий труп, у которого вместо головы было бесформенное месиво. Осман весь в крови, глубоко дышал. Он бросил трость на пол и столкнул изуродованное тело с табурета. «Приберите здесь», — скомандовал он. Военные тут же принялись за уборку помещения.